Глава 8. Мысли шире. Тимур. Прокручивая в голове события последнего часа, я стискивал руль до жалобного скрипа кожаной поверхности и сам не заметил, как выжал педаль газа почти до упора. Повезло, что за чертой города сегодня машин оказалось не так много, как обычно бывало по субботам. Встряхнув головой, сбавил скорость и решил отвлечься на размышления о том, зачем декану понадобилась сегодня личная встреча, если мы уже с ним все обсудили? Телефон на панели вдруг ожил. Я принял вызов, нажав нужную кнопку на руле, и в тишину салона ворвался голос Макса. «Тимур Андреевич, вы уверены, что моя помощь сегодня не потребуется? Могу быть на месте уже через полчаса». «Макс, я лишь заберу бумаги, переоденусь и поеду на встречу с Игнатьевым. Ты мне понадобишься в понедельник». «Хорошо. Ваше расписание на неделю уже в календаре. На данный момент все забито вплоть до следующего воскресенья. Но я займусь переносом встреч, когда вы посмотрите и дадите указания». Я втянул воздух, мысленно представляя свой календарь, наверняка пестрящий всеми цветами радуги с утра и до самой ночи. Этого следовало ожидать. И даже странно, что целых 2 недели, прошедшие со дня возвращения, никто особо не рвался встречаться лично. Возможно, многие думали, что я уеду обратно, или надеялись на это. «Не будет переносов», — объявил я на выходе, пока не передумал. «Лучше разобраться совсем сразу. Раз уж даже декану потребовалась сегодня личная встреча, у остальных там совсем подгорает». «Я все же подожду, когда вы оцените весь масштаб катастрофы, а потом подтвержу встречи на понедельник и вторник». «Ладно», — согласился я. «Спасибо. Ты выяснил, когда прилетает Ева?» «Завтра в 10 утра. Водителю информацию передал, он встретит ее. Между верхушками деревьев замелькали верхние этажи отеля, и вскоре я въезжал на подземный паркинг, так что поблагодарил Макса за работу и сбросил вызов. Оставив машину на своем привычном месте, зашел в служебный лифт и нажал кнопку последнего этажа, целиком выделенного под кабинеты и переговорные. Я здоровался со всеми кивком и скорее на автомате, даже не вглядываясь в лица тех, кто встречался мне на пути от лифта до кабинета. В голове точно набатом гремели слова Мирославы, и каждая из них все глубже загоняла нож прямо мне в грудину, еще и прокручивала против часовой. Мысли были в полнейшем раздрае. И я не был уверен, случалось ли такое прежде. Во всяком случае, если и было, то вряд ли из-за женщины. «Доброе утро, Тимур Андреевич», — отчеканила секретарь. «Сделать вам кофе?» «Нет, Марта, чай. Зеленый», — ответил я и открыл тяжелую дверь. Последнее, чего я ожидал, когда заходил в собственный кабинет, это услышать женский визг и оказаться стиснутым в объятиях, когда кто-то буквально запрыгнул на меня со спины. «Тимур!» В ушах зазвенело от звука собственного имени, а дышать становилось все труднее, поскольку теплые руки обвили мою шею, не особо заботясь, что перекрывают доступ кислорода. «Я так соскучилась!» «Ева, если сейчас меня задушишь, а ты уже на полпути, то скучать придется гораздо дольше!» Прохрипел я, расцепляя ее руки и поворачиваясь к ней лицом. «Кто только научил тебя этому захвату?» «Ты?» — пожала она плечами, широко улыбаясь, и подмигнула мне. «Ну, здравствуй, братик!» «Здравствуй, Ева!» — улыбнулся я в ответ и притянул сестру в объятия. И на этот раз нормальные, а не удушающие. «Почему ты здесь?» — Ева шутливо стукнула меня по плечу и надула губки. «Мы не виделись 1/2, и это твой первый вопрос? Вот так, по-твоему, нужно встречать младшую сестру? К тому же любимую, единственную и...» «И скромную», — добавил я, усаживаясь за стол. «Не дуйся. Просто я сам не знал, что сегодня буду в офисе, а тут ты. Ты ведь должна была прилететь только завтра». Сестра устроилась в кресле по другую сторону дубового стола, заправила за ухо золотистый локон и покачала головой, не переставая хитро щуриться. «Ты вечно забываешь, что у меня есть номер Макса». Она сверкнула своей белозубой улыбкой. «И мне повезло. Я позвонила узнать, где можно тебя найти, а ты как раз за несколько минут до этого ему написал о своих планах подтвердить звание главного трудоголика нашей семьи». Я сделал вид, что не услышал ее подкола. «Когда ты прилетела?» часа 3 назад. Забросила домой вещи, привела себя в порядок и сразу сюда. Родители удивились не меньше тебя. Они тоже думали, что я завтра возвращаюсь. Я покачал головой. Ева взрослела, но к 20 годам все еще не утратила своей любви к разным шалостям. «Думаю, сегодня уехать за город на пару дней», — объявила она, заговорщически поиграв бровями. «Поедешь со мной? Будет весело». «Тебе в понедельник на пары, а мне на работу». Я открыл свой календарь на телефоне и чуть не взвыл. Каждая чёртова минута расписана на неделе. В качестве доказательства показал сестре экран смартфона. Она присвистнула. «Тогда я...» «Ева», — сказал я уже строже, обрывая ее явно спланированную речь. «Эта девчонка и мёртвого смогла бы подбить на свои авантюры. Ты и так пропустила первые недели учебы. У тебя программа обмена на носу». «Тимур, когда ты стал таким нудным? Год назад мы с тобой так весело провели время вместе в том загородном отеле. Я хотела повторить». «Год назад. Скорее уж год и 4 месяца назад. Знала бы ты, Ева, насколько тогда все было иначе. Я проклинаю тот день, когда познакомилась с тобой, понимаешь? Лучше бы тебя никогда не было в моей жизни. Радость от встречи с сестрой, с которой мы не виделись столько месяцев, начала таять, когда в ушах вновь прозвучал голос Мирославы. Неужели она и правда жалела? С одной стороны, это было вполне ожидаемо, но с другой — ранило. Гораздо сильнее, чем я когда-либо мог предположить. Я противоречил сам себе. Когда принимал предложение вернуться в университет, то решил для себя, что не стану общаться с Мирославой. Во всяком случае, не больше, чем того требует учебная программа. Я понимал, что теперь у нее совершенно другая жизнь, хоть и отказывался принимать, что в той больше нет места для меня. И все же за прошедшие месяцы я не смог забыть Миру. И это был лишь вопрос времени, когда желание все исправить одержит победу над здравым смыслом. Как оказалось, для этого достаточно было снова ее увидеть. «Тимур?» Ева обеспокоенно всматривалась в мое лицо. «Ты мрачнее тучи. Что-то по работе? Или со своей поругался?» Я напрягся, хотя моя младшая сестра никак не могла знать о том, что случилось сегодня на набережной. И вообще не могла ничего знать. «Что? Ты о ком?» Ева продолжала внимательно на меня смотреть, словно оценивая реакцию на свои слова, а я не мог понять, какого хрена тут происходит. «О невесте твоей», — пояснила Ева. «Вы с Диларой поругались?» Ее вопрос меня рассмешил, и я немного расслабился. «Что за глупости? Дилара не моя невеста. И вообще не моя». Сестра поджала губы и склонила голову на бок. «Мама с тобой не согласится», — протянула Ева. «Она уже вовсю планирует вашу свадьбу. Уверяю, такого этот город еще не видел и вряд ли вообще переживет. Я сжал переносицу. Черт возьми. Ну что опять за хрень творится за моей спиной?» «Так никакой свадьбы не будет?» — осторожно спросила Ева. Отрицательно качнув головой, я вздохнул. «Только если в мечтах нашей многоуважаемой мамы». Я стиснул зубы, уже представляя, какой тяжелый разговор мне предстоит. Ева собиралась сказать что-то еще, но осеклась, когда в кабинет зашла Марта с небольшим подносом и аккуратно опустила его на стол. Секретарь поставила перед сестрой чашку ароматного кофе, а мне достался чай. «Какого чёрта я сказал ей принести мне чай? Не день, а...» «Не пыхти, братик», — сказала Ева, стоило только нам снова остаться наедине. Она подскочила со своего места, ловко поменяла местами наши чашки и села на край стола. «Я обо всем позаботилась». «Расскажешь, или фокусник не раскрывает своих секретов?» Кабинет наполнился звонким смехом Евы, а я с удовольствием сделал первый глоток черного кофе, чувствуя себя чуть лучше, чем несколькими минутами ранее. «Всего лишь сказала Марте сварить мне кофе, если ты попросишь себе чай». Она пожала плечами. «Так уж вышло, что я слишком хорошо тебя знаю». Я откинулся на спинку рабочего кресла, сцепив руки за головой, и посмотрел на сестру, которая уже дотянулась до своего чая, продолжая невозмутимо сидеть на моем рабочем столе. «Рад тебя видеть, Ева», — честно сказал я и улыбнулся, когда она покраснела. «Я скучал по тебе». Глаза Евы заблестели. Она закусила губу, а потом вдруг поставила чай и спрыгнула со стола. «Как Баку?» — спросила она, расхаживая по кабинету и избегая смотреть мне в глаза. «Я хотела приехать к тебе, но так и не получилось». Ева выглядела настолько виноватой и испуганной, что я всерьез забеспокоился. Что могло случиться? Неужели в поездке ее кто-то обидел? «Летом невыносимо жарко, так что перемещался от одного кондиционера к другому», — ответил я, пытаясь понять, в чем причина такой резкой перемены в ее настроении. «Зато море под боком». «Да, море — это хорошо», — кивнула она и устремила взгляд к окну, из которого открывался чудесный вид на лесопарк. Всегда считал себя достаточно терпеливым человеком, но тревога за сестру послала к черту весь мой самоконтроль. «Ева, что с тобой?» Сестра продолжала жевать губу, но все же посмотрела на меня. Она хмурилась, словно пыталась что-то для себя решить. «Я кое-что тебе принесла», — сказала она на выдохе и подошла к дивану напротив окна. Только теперь мои глаза заметили лежащие на нем вещи. Ева подхватила небольшой бумажный пакет и снова вернулась к моему столу, замерев в нескольких шагах от меня. «Что это?» — спросил я, когда пауза затянулась. «Тим, мне нужно тебе кое-что рассказать». Она говорила тихо, при этом нервно теребя несчастный пакет, на светлом фоне которого черными буквами была выведена надпись «Мысли шире». «Скорее, даже признаться». Из последних сил, подавляя желание выхватить чёртов пакет из ее рук, я собрал все свое терпение, чтобы не давить на сестру, которая и без того пугала меня своей бледностью. Спустя несколько мучительно долгих минут Ева вздохнула и поставила передо мной, как я думал, причину своего состояния. Заглянув внутрь, обнаружил там два конверта. В первом был подарочный сертификат для двоих на несколько игр в сквош в специализированном клубе. Неожиданно. Я уже хотел спросить у Евы, зачем понадобилось столько драматизма, если я никогда не отказывал ей провести время вместе, но заметил, что второй конверт уже был кем-то вскрыт. Внутри оказался лист плотной бумаги, сложенный пополам. Я так резко вскочил на ноги, увидев знакомый почерк, что кресло откатилось назад и с грохотом врезалось в стену. «На своих занятиях ты учишь нас смотреть шире на многие вещи. Пришла твоя очередь последовать этому мудрому совету. Позволь показать тебе, что спорт совсем не обязательно превращать в еще одну обязанность». Постскриптум. Только не сочтите это за взятку, Тимур Андреевич. «Мира». Это однозначно написала она. Я поднял взгляд на сестру, ожидая пояснений, но та молчала. «Откуда это у тебя?» Мое терпение уже летело в бездну. «Ну?» Ева испуганно захлопала глазами и сделала шаг назад. «В тот день мы планировали вместе поужинать, и я приехала в твою квартиру. Мы уже собирались выходить, когда кто-то позвонил, и тебе пришлось уехать по делам», — сказала она, запинаясь. «Почти сразу приехал курьер, привез этот пакет, а мне стало любопытно, что внутри. На конверте было написано «Лучшему преподавателю». Но я не думала, что там может быть что-то настолько личное, и открыла письмо. А потом ты позвонил, сказал, что наш ужин придется перенести, и я уехала домой». Я прекрасно помнил тот майский вечер. Уже следующим утром все полетело к чертям. Все кусочки вдруг соединились в единую картину, и я уже догадывался, что скажет сестра, и оказался прав. «Прости меня, Тимур, это была я», — Ева всхлипнула. «Я рассказала про тебя и ту девушку». «Твою мать!» «Ева, я и сам не знал, что собирался ей сказать. Но она меня опередила». «Тим, я клянусь, у меня и в мыслях не было тебе вредить», — выпалила сестра, уже не сдерживая слезы. «Прошу тебя, поверь мне, все вышло случайно. Если бы я знала, к чему все приведет, то даже под пытками ничего не рассказал ей. Я же не думала, что...» «Вот именно, Ева. Ты ни хрена не думала в тот момент», — процедил я сквозь зубы и, не сдержавшись, пнул тяжелый стул в стену. На шум прибежала Марта. «Тимур Андреевич, у вас...» «Выйди!» — рявкнул я, и секретарь моментально скрылась за дверью. Я снова посмотрел на сестру. «Почему сейчас?» Я налил из графина воды в стакан и вручил его Еве, которая не переставала плакать. Пока она шмыгла носом и пила воду, я достал из ящика упаковку салфеток и тоже протянул ей. Несмотря на ту бурю эмоций, что бушевала внутри, мне было тяжело видеть слезы сестры. Да и злился я вовсе не на нее. Хоть, как оказалось, Ева и внесла свой вклад в произошедшее. Ее любопытство запустило цепочку событий, которые разрушающим ураганом пронеслись по моему будущему с Мирой. «Сначала я даже не поняла, что натворила. Потом меня убедили, что так будет лучше для тебя, и что ты уже строишь свое счастье с какой-то Диларой. Эта тема стала одной из тех, которые запрещалось обсуждать». Я не сдержал смешок. «Что ж, наша мать в своем репертуаре. Ты поэтому не приезжала?» Ева кивнула. «А теперь, значит, решила покаяться?» Подвел я итог. «Спасибо. Я никак не мог понять, почему вдруг все так завертелось, и это не давало мне покоя». В кабинете повисла тишина, давящая и практически осязаемая. Я невольно представил, как бы все сложилось, если бы я не уехал в тот вечер. Вероятно, я бы улыбнулся, прочитав послание Миры, и обязательно написал бы ей, что могу рассматривать этот жест исключительно как взятку. А на ближайших выходных мы бы с ней отправились играть в сквош. Я бы обязательно расспросил ее, почему она выбрала именно этот спорт. На самом деле у меня зудели руки от желания написать ей прямо сейчас. А еще лучше позвонить или даже приехать к общежитию. Из размышления меня вернул в реальность голос сестры. «Ты ведь теперь ненавидишь меня, да?» — обреченно прошептала Ева. Я вздохнул и подошел к ней. «Нет, мои руки легли ей на плечи. Это невозможно». Ева вскинула голову и посмотрела на меня, явно пытаясь понять, действительно ли я так думаю, а потом обхватила меня за талию и прижалась щекой к груди. «Прости меня, Тим!» Обняв сестру в ответ, я пытался понять, меняет ли что-то ее признание. Нет, это не меняло ровным счетом ничего. «Уже. Но больше не смей копаться в моих вещах и тем более вскрывать мои письма». Сестра отстранилась и заглянула мне в глаза. «Больше никогда! Клянусь!» Пылко заверила она, а в следующее мгновение снова смутилась. Черт возьми, да как она только живет с такими эмоциональными качелями. «Тимур, раз ты вернулся, может, получится все исправить, если рассказать ей, объяснить?» Я подошел к окну и потер лицо руками. Объяснения были нужны год и 4 месяца назад, повторил я слова самой Миры. «У нее своя жизнь, Ева. Новые отношения. Труднее всего оказалось озвучить другое ее заявление. Она сказала, что ненавидит меня». «Тим, девушки порой говорят одно, а на самом деле думают совершенно другое», — задумчиво произнесла Ева. «К тому же ненависть — очень сильное чувство. Вот если бы она сказала, что ей все равно, то я бы еще могла поверить. А так, вполне возможно, что она выбрала тактику «лучшая защита — это нападение». Я отвернулся от окна и взглянул на сестру, в словах которой был смысл. Либо мне просто хотелось его видеть. Что угодно, лишь бы не признавать, что Мирослава и правда меня ненавидит. Несомненно, у нее были на то все причины. Проклятье. Да я и сам себя ненавидел. Но Мира, с ее стороны не могло быть ненависти, и отказывался в это верить. И хотя она произнесла эти слова, ее глаза и реакция тела сообщали мне этим утром совершенно другое. Это было что угодно, но только не ненависть. Она отвечала на поцелуй. Такая страстная и чувственная, Мира дрожала в моих руках и инстинктивно прижималась плотнее, сводя меня с ума своей близостью. Чёрт, не так я представлял себе эту встречу. Я знал, что Мира любит бегать, как и знал про ее любимые места. У меня не было цели выслеживать ее на пробежке, хотя в глубине души я все же надеялся на не самую случайную встречу. Но стоило увидеть Миру, и взрослый мужчина внутри меня уступил место какому-то влюбленному пацану, неспособному нормально построить разговор с объектом своей страсти. А потом она сбежала. Через некоторое время я последовал за ней. Мне нужно было догнать ее и нормально поговорить. И не так важно было рассказать ей, что случилось в прошлом. Нет. Мира должна была узнать, что подобное не повторится, что я ни за что не откажусь от нашего будущего. Конечно, если бы она смогла простить меня и дать нам еще один шанс. Когда я нашел Миру, к ней самоуверенной походкой приближался тот белобрысый хрен. Она сперва растерялась, но уже через пару мгновений обнималась с ним. Тот вручил ей стаканчик с кофе, а мне оставалось лишь наблюдать со стороны, как Мира уходит с ним под руку дальше по набережной. «Она в отношениях», — повторил я притихшей сестре. «И, похоже, счастлива с ним». Ева нахмурилась. «И что ты думаешь делать?» Это был самый сложный вопрос на текущий момент. Я знал, как должен поступить, но мне было чертовски сложно на это решиться. Вот только пришло время принять это решение. «Ничего», — я пожал плечами. «Больше я не стану вмешиваться в ее жизнь. У меня был шанс, но я облажался. Пора оставить все в прошлом, как поступила она». «Да, сейчас это виделось лучшим вариантом». «Время покажет», — упрямо заявила Ева, но тему все же сменила. «Может, закажем поесть?» Я взглянул на часы. «Мне через час нужно быть в университете. Сейчас переоденусь и поеду». «Тим, послушай». Ева подошла ближе и сжала пальцами мои предплечья. «Мне больно видеть тебя таким. Если ты решил оставить ту девушку в прошлом, значит, можешь двигаться дальше. Может, теперь ты иначе взглянешь на других женщин, которые тебя окружают, более подходящих?» Я понимал, что Ева желает мне добра и действительно переживает. Но меня невероятно разозлила сама мысль, что Мира не подходила под чьи-то дебильные критерии. За прошедшие месяцы я не встретил ни одной женщины, которой удалось бы увлечь меня хотя бы в половину того, как Мирослава Власова. «Подумаю об этом», — сказал я и снова обнял сестру, которая перестала, наконец, всхлипывать. «Все будет хорошо». Отправив Еву с водителем домой, я сменил спортивную одежду на деловой костюм и вскоре уже направлялся в университет, чтобы встретиться с деканом и провести консультацию с одной настойчивой студенткой. Прокручивая в голове разговор с Евой, я понял, что, как минимум, в одном она была права. Раз уж я принял решение, значит, надо двигаться дальше. И лучше бы начать это как можно скорее.